Добрый улов. Когда Казуми впервые шел по реке в каное, радовался как ребенок. Он и был ребенок, но отец говорил с ним как со взрослым, и мальчишка казался себе большим, что горы. Отца давно не стало, но лицо его вставало у Казуми перед глазами каждый раз, когда он спускал каное на воду. Был светлый день, пронизанный солнцем и теплым ветром. Вот уже зима спускалась с гор, принося с собой нездешние запахи и странные необъяснимые звуки. Казуми мечтал, как однажды оставит мать и сестру и отправится странствовать. Уйдет за горы, посмотрит на мир, новых людей увидит, и ничего-то те люди о его семье знать не будут. Но это дело не скорое. Сначала надо сестру замуж выдать, чтобы остался в его доме крепкий мужчина, что о семье позаботится. Да только кто ее замуж возьмет, племянницу Луты-убийцы? Каждый раз, доходя до этого в мыслях, глубоко вздыхал Казуми и от бессилия рукой махал. Странное дело. Нет за ним никакой вины. Дурного он не делал, не обижал никого. А все одно виноват. До рождения еще провинился. Но ничего. Пета красавица, каких поискать, а уж мастерица. Как ни ходила в деревню одеял на мясо выменить, всегда задумчивая возвращалась. Смотрели ей вслед парни, да подойти боялись. Казуми сестру очень любил, и как бы ему ни хотелось, чтобы она скорее вышла замуж, дурного мужа ей не желал. Зачем Пете трус? А вот кто дурной славы его семьи не побоится, тот пусть ее в жены и берет. Казуми в их семье главный, он ее за такого ни секунды не раздумывая отдаст. А как отдаст? Сразу в горы. Очень уж ему было интересно, что за ними. Словно нарочно, ветер в очередной раз донес до юноши терпкий суховатый запах, источник которого тот безуспешно пытался разыскать в округе, сколько себя помнил. Ничего похожего не нашел, и потому сам себе сказал: «Так пахнет дорога, ведущая в новые земли». Иногда она представлялась ему юной прекрасной женщиной с волосами цвета песчаной отмели и глазами, голубыми, как небо в ясный день. Манящая и недоступная, она вставала перед Казуми как живая, стоило ему уловить незнакомый запах. «Буду себе такую жену искать», — решил он. Но пока о жене думать было рано. О семье надо заботиться. Вот и выходил изо дня в день Казуми на реку рыбачить. Как случилась та история с Лутой, покинули его бабка с дедом деревню, да дочь Чумэни с собой забрали. Дядьё в Казуми и вовсе никогда не видел. Не вынесли они позора, прочь ушли, странствовать. Видно, в крови у него была дорога. Все мечтал юноша, что однажды вернется кто-нибудь из них и расскажет о дальних землях, да только не спешили они в родные края. Как их за это осудить? А бабка с дедом обосновались выше по реке, дом поставили. Дело ведь в чем? Не изгоняло их племя, напрямую ни в чем не винило, в деревне появляться не запрещало, да только жизнь там стала невыносима. Однако Чумэни все равно замуж вышла. Нашелся среди соплеменников тот, кому до шепотков за спиной дела нет. Так и зажили. Теперь вот Казуми живет. Бабки с дедом нет давно, и отца уже схоронили, а дом да хозяйство при нем добрые остались. Нет, не злился на жизнь Казуми. Не понимал ее иногда, устройство удивлялся. Но высшие силы всегда находил за что поблагодарить. И все же день тот был удивительный, будто весна заблудилась в горах и снова вышла к лесу, на миг потеснив подступающую зиму. С наслаждением подставлял Казуми лицо теплым солнечным лучам, прикрывал глаза и растворялся в журчании реки да в плавном плеске весла. Может, неспроста так леса радуются? Улов особенно добрый предвещают или новость хорошую? Юноша принялся вытягивать из воды сети, сам себе улыбаясь. Улов и правда вышел недурен. «Братец!» От неожиданности он чуть не упустил рыбу. Казуми резко обернулся и увидел, что напротив него на берегу стоит Пета. Это само по себе было удивительно, потому что сестра никогда с ним на реку не ходила. Нехорошо кольнуло у него в сердце. Не случилось ли чего дома? «Пета, маме плохо!» Сестра улыбнулась, криво и неуверенно. «Не переживай, братец, с мамой все хорошо. Поговорить нам надо. Ты не торопись, я подожду». «Как тут не торопиться?» Казуми вернулся к рыбе, а сам подметил, что руки у него подрагивают. Дурное предчувствие охватило юношу, и солнечный день сразу стал казаться не благостью, а насмешкой. Наконец каноэ пристало к берегу, и он смог рассмотреть сестру поближе. Пета сидела на стволе поваленного дерева и рассеянно ковыряла распустившийся край рубахи. Странным это ему показалось, потому как человека опрятнее его сестры было не сыскать. Вот Казуми может целый день по лесам бродить, весь вам худо, трухе изгваздаться, и на следующий день тоже рубаху надеть. А Пета, как пятнышко на подоле заметит, переодеваться бежит. Он уселся рядом с сестрой. Оба молчали. Не знал еще Казуми, о чем пойдет разговор, а он ему уже не нравился. «Пета!» «У меня будет ребенок, Казуми». «Вот тебе и мечты о муже для сестры да о странствиях». «Ясное дело, соберись, Пета, замуж, она бы ему не так эту новость сообщила. Он и их-то двоих оставить одних помыслить не мог, а теперь еще и ребенок». Стыдно стало Казуми. «Вот, оказывается, я какой. В первую очередь о себе переживать начал». «Сестрёнка, как же так вышло?» Пета снова улыбнулась, незнакомо и как-то очень взросло. Казуми похолодел. «Если он тебя...» «Нет, братец, не бойся. Хотя кто знает, может, для вас с мамой так было бы и лучше. Только я сама во всем виновата». «Что ты говоришь, Пета? Как это лучше?» «А так, меня уже ничто не спасет. А на вас хоть с сочувствием смотрели бы. Может, и племя бы нас назад приняло. Да только пустой это, братец. Какое уж теперь мне сочувствие? Дурочка у тебя, сестра Казуми. Ей жениться пообещали, и она согласилась лечь под первым же кустом». Юноша в ужасе замахал руками. Таких подробностей он знать не желал. Пета звонко рассмеялась. «Смешной ты. Глядишь печально, как собака. Даже имени его не спросил. Ни тебе пощечин, ни обещания в реке обидчика притопить». Казуми зарделся и вскочил на ноги. «Ты хочешь, чтобы я...» «Нет, нет!» Пета схватила его за руки и силой усадила возле себя. Потом бережно обняла и по волосам погладила, как маленького. «Не слушай меня, братик. Это я злюсь от бессилия. На себя злюсь. Я, когда шла сюда, думала, закричишь ты на меня, за волосы оттаскаешь, побьешь так, что ни вздохнуть, ни охнуть. И ждала этого, представляешь? Есть такие дела, за которые надо бить. Да только снова ничего у меня не вышло. Расстроила я тебя, Казуми. И мать расстрою. Мало она горе видела, так еще и я у нее дурная уродилась». Он только вздохнул тяжело. И правда, как мать это перенесет? «Хочешь, я ей сам скажу?» Пета покачала головой. «Не хватало тебе еще за мои дела расплачиваться. Мама на расправу скорая. Может, хоть она мне волосы повырывает. Нам обеим в утешение». «Пета». «Да, братец». Казуми замялся. Он и вправду не спросил у сестры, кто отец ребенка, хотя по-хорошему с этого и стоило начинать. Редко юноша бывал в их родной деревне, мало знал членов племени, а тех, кого знал, хорошие были люди. Не хотелось ему о них дурное узнавать. Да куда деваться? «И все же, с кем ты? Кто обещал на тебе жениться?» Она снова улыбнулась, на этот раз печально. «Сказано было, дурочка твоя сестра. Второй женой вождя хотела стать». Казуми не нашелся с ответом. Так и смотрел на сестру, как у той солнечные блики в волосах плясали, да блестели от слез глаза. Не стала Чумэни таскать дочь за волосы. Даже кричать не стала. Только головой покачала печально, да из дому вышла, жестом сына остановив. «Не ходи, мол, за мной». Казуми так и остался стоять в дверях. Смотрел он матери в спину, пока лес ее целиком не поглотил, и удивлялся, какая она маленькая да тоненькая. Пета легла на кровать, зарылась лицом в одеяло, да так и уснула, не выплакавшись. Редко позволяла себе сестра обычные девичьи слабости. Вот и в этот раз держалась. Чумэни вернулась на закате. Казуми приготовил рыбу и уже начал было переживать за мать, как заприметил ее выходящей из лесу. Домой Чумэни возвращалась быстрым шагом и высоко держа голову. Казуми посторонился, уступая ей место на бревне у костра. «Сегодня лосось хорошо шел, мама». «Добрый ты рыбак у меня, Казуми». «А я поляну с клюквой приметила. Завтра надо будет собрать. Пете теперь надо больше настоев пить на ягодах. Как она?» «Спит». Казуми хотелось спросить у матери, что она теперь будет делать, но горло сдавило. «Хорошо, что спит. Спать тоже надо». «Ты очень злишься, мама». Чумэни чуть помолчала, глядя в огонь. «Злюсь, не злюсь. Что толку? Я к отцу на могилу ходила. Помнишь, клён там лежит поваленный? Уж когда он упал, и не припомню. Деревце поверх него проросло. Махонькое совсем. И не поймешь пока, что это. Я и раньше его замечала, да не думала над этим. Видно, отец нас о ребёночке предупредить хотел. Может, мальчика родит на него похожего?» Казуми пожал плечами. «Мальчик — это хорошо. Глядишь, еще удастся попутешествовать. Вырастет себе преемника, научит его всему, а сам в дорогу. Хорошо, мама придумала». «А что она без мужа родит?» Чумэни поморщилась и села еще ровнее, будто к копью спиной прижалась. «Невелика беда. Спасибо братцу моему бедовому. В племени о нас и так дурная слава ходит. Хуже думать не станут. Некуда хуже. Одеяло на мясо можно и у Макка менять. И там, сынок, люди живут и зимой мерзнут. Да и скажу тебе, случалось, что и в деревне незамужние девки рожали. И не только вождёвы дочки, подсказку о погибшем муже из соседнего племени». Мать коротко и зло ухмыльнулась. Казуми хотел было спросить, о ком она говорит, но не решился ее перебить. «Ничего, никто не умер. Лучше с ребенком и без мужа, чем одной всю жизнь. Может, и хорошо она сделала. Я в ее возрасте уже вас двоих нянчила, а Пета не молодеет». «А что, если мне поговорить с вождем, мама?» «И что ты ему скажешь, Казуми? Что он с твоей сестрой дурно поступил? Можно подумать, Мэтво и сам этого не знает. Поганый он человек. Я хоть в деревне давно уж не живу, а сразу это увидела. Все надеялась, Сикис однажды вождем станет. Да рано ушел его дед, каменный кулак. Мальчику тогда лет 14 было. Какой из него вождь? Вот и выбрали старейшины Мэтво. Сами поди не по разу пожалели». Для юноши было новостью, что мать надеялась увидеть новым вождем Сикиса, что она вообще интересовалась делами племени. Ему, выросшему вдали от родной деревни, ее жизнь представлялась чем-то бесконечно далеким, и теперь ему стало стыдно. Он и не думал никогда, что совсем другая юность была у его матери, что может тосковать она по людскому обществу. Казуми сгорбился и положил голову Чумэни на плечо. Мать потрепала его по волосам. «Ты этих дел не знаешь. Но когда отец умер, Сикис нам очень помог. Ты был совсем мальчишка. Куда тебе прокормить двух женщин? А он нам еду приносил. Не за шерсть и ягоды, а так, просто. Отец твой его из лука стрелять учил. Вот он и запомнил добро. И все же, может быть, Мэтво одумается? И что? Второй женой Пету возьмет. Такого ты ей мужа желаешь?» Казуми понурился. Права была мать. Дурной выбор сделала сестра, как ни посмотри. «Нет, сыночек, пусть все остается как есть. Сейчас главное, чтобы ребенок здоровым родился. А про вождя и думать забудь». Казуми действительно и думать забыл про Мэтво. Наступила зима, задули с океана холодные ветра, скуднее стал улов. Все чаще становились нужны дрова. Заболели собаки. Мать ночей не спала. Четверых из пяти выходила. А потом и сама слегла. Боялся Казуми за нее и за сестру тоже. Тяжело Пета носила дитя. Тошнотой мучилась. Рыбу есть не могла. Пришлось ему в лес с луком и стрелами отправляться. Наступила весна. Окрепла Чумэни. Да и Пета стала чувствовать себя куда лучше. Снова одеяло плести взялась. Рубах наделала. Давно не ходили они в деревню. Не до того было. Посмотрел Казуми на рукоделие сестры и решился. Сам отнесет. Может, кореньев каких выменит. Не удалось матери их на зиму заготовить. Все с собаками возилось. А Пета эти лакомства очень любит. Редко бывал Казуми в племени. Людей чурался. Все ему казалось, что в спину смотрят. Может, и правда смотрели. Обернуться ему духу не хватало. Это Пета умела чужие враждебные взгляды легкой ухмылкой встречать. А он только хмурился да горбился. Но ничего, пусть смотрят. Порадовать сестру важнее. В деревне ему удивились, но встретили неожиданно приветливо. Какая-то старуха поинтересовалась у Казуми, как здоровье матери. Пожаловалась, что у них собаки дохли. Смущаясь, он признался, что и их дом беда стороной не обошла, но ничего, справились. Пока они разговаривали, еще люди подошли, даже пара девиц, его ровесниц. Их изучающие взгляды Казуми совсем смутили. Хорошо приняло племя работу Петы, высоко оценило. Кореньев и ягод удалось получить аж на 4 корзины. Оттаял он, даже улыбаться начал. Рано обрадовался. «А я все думаю, отчего так переполошилось мое племя? Уж не юный ли это Казуми?» Как не хотелось ему оборачиваться, но пришлось. Как не обернуться да не поклониться, когда к тебе сам вождь подошел? Хорош собой был Мэтво, этого не отнять. Казуми и раньше Пету не осуждал, а теперь, присмотревшись к молодому вождю, и вовсе подумал, что пало сердце сестрицы в неравном бою. Мэтво был высок и широкоплеч. Нарядная рубаха висела на нем обманчиво свободно, но при каждом движении натягивалась, обозначая под собой мускулистое тело. Густые черные волосы свободно опускались до середины спины, подчеркивая непривычно светлую для квилетов кожу. Глаза у него были желтоватые, как у хищной птицы, и смотрел он на Казуми, как ястреб на крапивника. «Приветствую тебя, вождь!» «Вот, сестра одеял наплела», — неловко сказал юноша, самого себя за робость проклиная, добавил зачем-то. «И рубах наткала». Одеяло и рубахи были красиво разложены на столе возле дома собраний. Мэтво подошел поближе, разглядывая. «Мастерица твоя сестра. Хорошие вещи. Не обидела тебя мое племя?» «Ты еще будешь заботу изображать», — чуть не взревел Казуми. Но, помня наказ матери держаться от него подальше, сдержался. «Нет, вождь, за это я вам искренне благодарен». «А отчего Пета сама не пришла?» Юноша почувствовал, как печет щеки, но глаз не опустил. «Это Мэтво должен от него взгляд прятать». «Не до того ей сейчас». «Неужто Чириса заболела?» «Мою мать зовут Чумэни». Вождь чуть заметно усмехнулся. «Давно ее у нас не видать. Вот я и запамятовал. Не сердись, мальчик». «Мама здорова». «Так отчего же не навещает нас твоя сестрица?» Казуми открыл было рот, уже не заботясь ни о каких материнских наказах, как вдруг одна из девушек быстрым шагом подошла к ним с вождем. До этого она завороженно изучала тонкую вышивку на одной из рубашек Петы. «Какие легкие руки у твоей сестры, Казуми! Никто в деревне не делает ничего подобного. Скажи, а она согласится шить для меня платье? Мы хорошо вам заплатим!» Казуми растерянно посмотрел на нее. Разговор с вождем вывел его из себя. И больше всего юноше хотелось одного — покинуть деревню как можно быстрее. Но заказ с хорошей оплатой им точно не помешает. «Меня зовут Саен», — продолжила девушка. «А моего отца — Маконс. Он старейшина в нашей деревне. Передай своей сестре, что я почту за честь выйти замуж в платье, сделанном ее руками. Саен смотрела на Казуми широко распахнутыми глазами цвета темной кедровой смолы. Возле зрачков притаилась легкая рыжинка. Красивая девушка. Невысокая, по-женски округлая и вместе с тем плавная. Повезет кому-то. Отчего бы Пете не изготовить для нее платье? Да только если и браться за работу, то немедля. Потом сестрице совсем тяжко будет. Мэтво тоже посмотрел на Саен, а потом перевел взгляд на Казуми и улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Ну что, мальчик, берешь заказ?» Казуми постарался не обращать на него внимания. «Моя сестра будет рада сшить тебе платье, Саен. Когда у тебя свадьба?» Тара смеялась, как речной поток по камням зажурчал. «Через две полные луны!» Девушка снова рассмеялась. «Подумать только! Через две полные луны я стану второй женой вождя!» Казуми почувствовал себя камнем, о который разбивается морская волна. На мгновение он ощутил на себе всю тяжесть океана. Схлынув, она унесла с собой остатки его самообладания. «Нет, прекрасная Саен, не будет моя сестра шить тебе платье на свадьбу с вождем. Казуми развернулся к Мэтво всем корпусом. «Потому что он клялся, что однажды она сошьет его себе. Ты и правда хочешь знать, отчего Пета не ходит в деревню, Мэтво? Может, тебе самому к ней прийти? Или ты рождения ребенка дождаться хочешь?» Саен вскрикнула, а люди вокруг зашептались. Только старуха, первая заговорившая с Казуми, смотрела на него без удивления. Мэтво лишь поморщился от крика Казуми и сказал, не повышая голоса. «Не знаю, что тебе наплела сестрица, мальчик. Не сомневаюсь, что рассказы у нее были пестры, как узоры на этих рубахах. Да только незачем мне смотреть на ее ребенка, потому как я к нему не имею отношения». «Откуда бы тебе такое знать, а, вождь?» Неожиданно для Казуми, не выказавшая удивления старуха, подала голос. На Мэтво она смотрела без страха и почтения, как на нашкодившего ребенка. «Помню я, как ты Пету до дома провожал. Все переживал, что ей корзины тяжело нести». Мэтво и это не смутило. Он подошел к побледневшей Саен, обнял ее за плечи и миролюбиво произнес: «Ну, провожал. Ее каждый второй воин в племени по разу допроводил. Но злится Казуми от чего-то только на меня. Или об остальных тебе сестра не рассказывала?» Еще мгновение, и юноша бы бросился на Мэтво, как вдруг ему на плечо легла тяжелая ладонь. «Ну-ка, хватит. Если твоей сестре есть в чем обвинить вождя, пусть приходит и говорит перед всеми. Только драк нам не хватало». Мэтво рассмеялся. Краем глаза Казуми заметил, что Саен пытается сбросить его руки, но вождь только сжал ее сильнее. «Драться с племянником лута-убийцы? Дурного ты обо мне мнения, Маконс. Уверен, сестра просто обманула мальчишку. Вот он и злится, не разобравшись. Не виноват я перед ней, Казуми. Не больше, чем половина этой деревни». Юноша беспомощно посмотрел на остановившего его старейшину. Маконс был еще не старик, но чувствовались в нем степенность и твердость хорошо пожившего человека. И этот человек смотрел на Казуми спокойно, без гнева или отвращения. «Если выяснится, что Пета не лжет, значит, будешь драться, вождь. Хоть с племянником лута-убийцы, хоть с ним самим, если он по такому случаю из могилы выберется. Иначе какой ты вождь, Мэтво?» Хотя Маконс говорил негромко, его слова отчетливо разносились в наступившей тишине. «Но на ритуальном поединке, а не среди рубах да корзин с брусникой. Иди домой, Казуми. Как родит Пета, пусть ребенка приносит. Глянут на него наши старухи. И если решат, что мы твой его отец, получишь ты шанс отомстить. Если же нет, не были вы изгнанниками никогда, по воле своей ушли. Но если сестра твоя лжет, станете». Казуми бессильно кивнул. Маконс повернулся к дочери. «А ты отойди от него. Вот выясним, чей ребенок. Тогда и о свадьбе поговорим. Я свою дочь за бесчестного человека не отдам, будь он хоть 10 раз вождь». Казуми проклинал себя за поход в деревню, а пуще того за открытый рот. Что стоило ему промолчать? Что теперь скажет мать? А Пета? Помог сестре, называется. «А корзины свои забери», — резким голосом произнес вождь. «Что твоя сестра за человек, еще вопрос. Но мастерица она хорошая, на бруснику заработала». Казуми повернулся к нему спиной и неловко принялся поднимать корзины. Старуха, посмевшая возразить вождю, подошла помочь ему и тихо произнесла юноше в самое ухо. «Не слушай ты его. Врет. Хорошая девушка Пета, хоть и влюбилась в гадюку. Никому она здесь, кроме Мэтво, даже улыбки не подарила. Ступай домой, сынок, а слова его злые здесь оставь». Ушел Казуми из деревни понурый и нагруженный корзинами. Как ни старался он последовать совету старухи, а слова вождя с ним остались, будто взвалил их кто ему на спину и согнул ее к земле. Казалось, не разогнется она больше. Молча слушала сына Чумэни, ни разу не перебила. А как закончил, бросилась на него горным львом, за волосы схватила, по плечам лупить начала. «Что ты наделал? Что натворил?» Придерживая рукой живот, бросилась Пета на защиту брата и только тем его шкуру и спасла. Побоялась мать ее задеть случайно. «Пошел вон! И чтоб глаза мои тебя следующие пару дней не видели! Даже дыхание твоего слышать не хочу!» Выскочил Казуми из дому, бросился к реке, к месту, где каноэ оставил. Как не расшибся по дороге, загадка. Ничего он перед собой не видел, ни деревьев лишайниками увитых, ни зарослей папоротника, ни сгущающихся в небе туч. Добежал, в каноэ забрался и свернулся на дне клубком. Хорошее это было каноэ, последняя работа отца. Хотелось Казуми, как в детстве, уткнуться ему в колени и расплакаться. Никогда он к матери со своим горем не ходил, только к отцу. Не стыдил тот сына, не попрекал слезами, а всегда находил слова, чтобы утешить. Ох, не зря мать на него набросилась. Может, статься, погубил Казуми свою семью. Нет, в том, что Пета говорит правду, он не сомневался. Да только что там старухи и старейшины в ребенке углядят? И будут ли вообще смотреть? Может, сделают так, как Мэтво пожелает, и думать о них забудут. А заодно и от семейства лута-убийцы избавятся. «Казуми?» Он выпал из забытья, с удивлением осознав, что даже близко не представляет, сколько времени провел лежа в каное. «Пета?» «Казуми, ты здесь?» Он выскочил на берег и побежал на голос сестры. Пета медленно шла по тропинке, придерживаясь за спину. «Ты зачем так далеко от дома ушла?» «Тебя искала!» Казуми помог сестре опуститься на ближайший пенек. Пета запыхалась, но расстроенной или рассерженной не выглядела. Он с удивлением обнаружил, что сестра искренне веселится. «Давно я из дома не выбиралась, братец, а мне еще пару лун носить. Зря я на месте сижу». «Ничего не зря. Тебе беречь себя надо». «Беречь? Можно подумать, большая мне цена. Смотри, что я натворила». «Пета, я не успел перед тобой извиниться». Она махнула рукой. «За что? За то, что молчать не стал? Глупости это, Казуми. Я бы скорее обиделась, если бы ты за меня не заступился». Юноша опустился на землю у ее ног. «Что теперь будет?» «Вот об этом я и хотела поговорить». Пета стала серьезной. «Пока ты сидел в своем любимом каное, к нам заглянул Сикис». «Сикис? Зачем?» «А вот никогда не догадаешься. Мэтво его отправил». «Неужели вождь одумался?» «Не спеши радоваться, братец. Крепко он на нас обозлился. Лучше скажи мне, так ли хороша его невеста?» Юноша залился краской. Пета хихикнула. «Можешь больше ничего не говорить. Видимо, и голова у нее сидит на плечах покрепче моей, потому как раньше времени она его к себе не подпустила. Свадьбы ждала. А теперь под угрозой свадьба. А Мэтво... Не знаешь ты, что он за человек, Казуми. Я это только потом поняла. Но если он к женщине воспылает, спать не может, пока своего не добьется. Однако не только в этом дело. Не рада племя его правлению, и старейшины не рады. Очень он рассчитывал на союз с отцом своей невесты, а тут ты. Казуми вспомнил твердый взгляд Маконса, ощутил на плече тяжесть его руки и будто бы вновь услышал тихий обстоятельный голос. «Хорошо придумал Мэтво». «А тут я. И что же вождь велел нам передать?» «Что изгоняет нас из племени. Если ребенок окажется его, назад примет. Если нет, совсем уйти попросит. А пока жить мы можем, где жили, вот только...» «Нет». «Да, братец, не ходить тебе больше по лесам с луком и не лакомиться мне олениной». «Да я его...» «Охолони, Казуми, и слушай дальше. Охотиться ты и впрямь больше не сможешь, а вот отобрать у тебя право рыбачить даже Мэтво не в силах». Он задумался. Права была сестрица. Каждому в племени известно, река своей волей обладает. Вода в ней не стоит, а всегда вперед бежит. Как ее себе присвоить? Извилистая у них в лесах река, полноводная. Один поток по землям квилетов бежит, другой — по территории Макка. И ничего, живут племена. А если и враждуют, то не из-за реки же. Казуми еще отец объяснял. Права могут быть только на земле. И не ловят рыбу в их части реки Макка только потому, что земли им здесь не принадлежат. «Права ты, сестрица. Ну его. Я вам с матерью рыбы наловлю. Да сиди на одной, ею питаться будете. А если надо, тюленя поймаю». «Не надо», — морщит нос Пета. «От него жир один. Хотя, конечно, рыбку в него макнуть». Девушка мечтательно зажмурилась и неожиданно огрела брата по плечу. «Казуми! Я теперь только о тюленем жире и думать буду». «Понял. Только за копьем домой сбегаю. Мама там сейчас?» «Конечно, ждет сына дурака. Ты же знаешь ее. Она головой горячая, но долго злиться не умеет. А сейчас еще и переживает наверняка». «Из-за меня?» «Из-за того, что дочь ее под брюхом ног невидящая, за братцем в лес сорвалась. Ну и из-за тебя немножко». «Пета, ты что, не предупредила маму? Чтобы она меня к кровати привязала?» Юноша закатил глаза и рассмеялся. Сестра тоже хмыкнула, а потом притянула его к себе, уперлась подбородком в макушку и негромко сказала. «Как же я ему поверила, Казуми. Вспоминаю и думаю, будто околдовали меня. Даже позови он меня сейчас замуж, не пошла бы. Не хочу себе такого мужа, а ребенку отца». «А какого хочешь?» «Да никакого. Мама всё мой живот щупает. Надеется, будет мальчишка. А я девочку хочу. От вас одни печали». Отведать тюленьего жира Пете не удалось. Около океана Казуми ждали. Члены племени разговаривали с ним мягко и как будто бы даже сочувственно, но не настолько, чтобы нарушить свои обязательства перед вождем. Нет, на великие воды тот не претендовал, только на прибрежную линию. Первым порывом юноши было запустить в кого-нибудь из них копьем, но это глупость, конечно. Кто такой Казуми, чтобы ради него нарываться на гнев вождя и ссоры со старейшинами? Пета заверила его, что не расстроилась. Мать выругалась такими словами, каких Казуми и от отца не слышал. «Значит, будет рыба», — подытожила сестра. Рыба была недолго. Не прошло и нескольких дней, как юноша стал замечать, что лосось поднимается по реке очень неохотно. Обычно солнце еще не доходило до середины неба, как сети наполнялись рыбой. Теперь он не проверял их до вечера и с каждым разом все сильнее ужасался скудости улова. Матери с сестрой решил пока ничего не говорить. Казуми никогда не забирал из сетей всю рыбу. Троим людям столько просто не нужно. Даже готовясь к зиме, он опустошал сети только наполовину. Этому его тоже научил отец. Лосось — добрая пища и требует к себе уважения. Но вот настал день, когда в сети попались всего три рыбы. Казуми долго смотрел на них, а после взял одну и осторожно высвободил из сетей. «Плыви и передай другим, что Казуми вам благодарен». Твои братья сегодня помогут накормить мою мать и сестру, которая ждет ребенка. Рыбки две, а человека выходит три». Он улыбнулся лососю и аккуратно опустил его обратно в реку. Вместо того, чтобы уплыть, рыба описала круг и замерла в воде боком к нему. Прозрачный глаз покосился на него сквозь толщу воды. Кажется, еще чуть-чуть и заговорит. Наконец лосось двинулся с места и стремительно затерялся на дне, взмахом плавников подняв с него тучи песка. Юноша пожал плечами, видимо, рыба до последнего не верила, что живой уйдет. От ужина Казуми отказался, сославшись на то, что нажарил себе грибов. Сестра попеняла, что он не оставил парочку ей, мать посмотрела внимательно. Догадывалась Чумэни по лицу сына, что дело неладно, но при дочери заговаривать об этом не хотела. Да и ему мысли матери были хорошо известны. Не дожидаясь, пока Пета уснет, он обмолвился, что выспался днем у реки и хочет прогуляться перед сном. Хорошая была ночь, лунная, ясная. Мать только губы поджала. Казуми понимал, что бегать от нее глупо, но пересилить себя не мог. Они поговорят завтра, когда он придумает, что делать. Днем прошел дождь, и освещенный лунным светом лес встретил его слабо мерцающими капельками на листьях деревьев и густым запахом влаги. Тускло светился мох на стволах елей, то и дело из высоких крон с шумом вспархивали птицы, поднимая в воздухе мелкую водяную пыль. Еще до его рождения по этой части леса прошел мощный ураган, много сосен тогда попадало. С годами сквозь них проросли новые деревья, пополам со временем размолов своих предшественников в труху. Корни, когда-то проросшие сквозь упавшие стволы, так и остались стоять над землей, во мраке ночи напоминая морских гадов с длинными щупальцами. В детстве Казуми боялся их до икоты, пока Пета не показала, как строить в них домики. Вот и сейчас он медленно брел знакомой тропой и рассматривал места своих детских игр. На душе у него тоже была ночь, но не звездная и лунная, а заполненная тучами, громом и молниями. Казуми сам не знал, куда идет, но ничуть не удивился, обнаружив себя возле реки. Он не сомневался, что исчезновение рыбы — проделки вождя, однако все равно хотел убедиться в этом лично. Мэтво однажды уже обвинил его в том, что он не разобрался, и пусть это была ложь, разобраться следовало. Давно закончились их войны с соседями, да только не выставил ли вождь дозор про его честь. А если и выставил, не будут же все мужчины племени денно и ночно обходить огромные территории квилетов. У Казуми не то что лука со стрелами, ножа с собой нет. Да и рыбу ловить ему никто не запрещал. Он двинулся вниз по течению реки, всматриваясь в темную воду и сам не зная, что хочет в ней разглядеть. Не мог Мэтво запрудить воду, племя же первое бы и пострадало, старейшины бы не позволили. Да и вот она, та вода, знай себе, тихонько напевает песню камней до глиняных берегов. Казуми любил реку, сколько себя помнил. Океан пугал его своей мощью и величиной, а река... Река тоже могла разъяриться и указать человеку его место, но обыкновенно оставалась спокойна и ко всему безразлична. А еще она напоминала Казуми дорогу, по которой ему так часто мечталось уйти. «Стой!» Наконечник копья уперся в спину. «Стою!» Сердце юноши на миг замерло, а потом снова забилось в прежнем темпе. Он поднял руки, показывая, что они пусты. «Охотиться я и не думал, а ходить по лесу мне пока никто не запрещал. Боюсь, и до этого может дойти». Наконечник опустился. Казуми медленно обернулся и обнаружил напротив себя смутно знакомого молодого мужчину. «Кто ты?» «Меня зовут Сикис». Внук каменного кулака смотрел на Казуми открыто и дружелюбно. Копье он держал, как старик, палку для ходьбы, заметно на него опираясь. Казуми подумалось, что вальяжность — это обманчиво. «Жаль, что мы знакомимся именно так», — продолжил Сикис. «Зачем ты пришел?» Никогда Казуми врать не умел, а сейчас и смысла не видел. Вот уже который день сети, растянутые мной на реке, почти не приносят улова. Гадаю, что случилось». Сикис тяжело вздохнул и отвел глаза. «С этой загадкой я тебе помочь могу. Но ответ тебе не понравится, Казуми». «Мэтво?» «Вождь очень разгневался на вас с сестрой. Не могу знать, правдивы ли твои обвинения, но никто в племени не сомневается, что он Пету оговорил зазря. Что бы ты о нас ни думал, Казуми, зла вам никто не желает. Если бы я полагал, что действия Мэтво по отношению к вам справедливы, этого разговора бы не было». Казуми впервые улыбнулся. Внук каменного кулака нравился ему все больше. «Я благодарен тебе за откровенность, Сикис». Тот кивнул и после секундной борьбы с самим собой продолжил. «Вождь приказал нам поставить сети на реке так, чтобы лосось не мог пройти дальше деревни. Он растянул их на кольях, вкопал колья в глиняное дно и обложил камнями. Сети стоят надежно, и как бы ни сочувствовали вам мои соплеменники, подрубить их никто не даст». Казуми не нашелся с ответом. «И он еще припоминал мне безумного Луту. Сикис, вы же понимаете, чем это грозит деревне? Что, если рыба вообще уйдет?» «Мэтво обещал снять сети сразу после рождения ребенка. Или после того, как моя ослабевшая сестра умрет родами?» Сикис тяжело вздохнул. «Думаю, на это и весь расчет. Все племя это понимает». «И ничего не делает? Ладно, мы для вас звери бешеные, но ведь это же ваш вождь. Что, если он также распорядится жизнью кого-то из племени, твоей, например?» Казуми посмотрел на Сикиса едва ли не с ужасом. Не укладывалось у него в голове, что можно потакать таким приказом и вверять свою жизнь в руки такому человеку. «Моей он уже в волю нараспоряжался», — Сикис невесело засмеялся. «Как ты думаешь, отчего именно меня направили к вам гонцом? Почему поставили нести дозор вдоль реки?» Юноша хотел было пожать плечами, а потом вспомнил недавний разговор с матерью, в котором впервые прозвучало имя Сикиса. «Потому что многие хотят, чтобы следующим вождем стал ты?» «Вот видишь, Казуми, ты и в деревне-то толком не бываешь, а до тебя слухи дошли. Если старейшины решат снять с Мэтво обязанности вождя из-за того, что он с вами сделал, я окажусь его первый подельник». «Так зачем же ты согласился?» Сикис покачал головой. «Потому что пока еще он мой вождь, которому я клялся в верности, и слово свое я сдержу. Возвращайся домой, к сетям я тебя не подпущу». На то мы простились. Уже луна на убыль пошла, а Казуми домой идти и не думал. Ни материнских вопросов он страшился, а в толк не мог взять, отчего Сикис, человек не глупый и не злой, слушается приказов Мэтво. Что это за долг такой, что убийству потакать позволяет? А старейшины? Получается, они только и ждут смерти Петы, чтобы избавиться от неугодного человека, которого сами же избрали. Не мог юноша уложить это в голове. «Правду», — сказал Маконс. «По своей воле его семья покинула племя, да только Казуми, выходит, уже родился изгнанником. Не понять ему этой жизни и не принять. И никуда от нее не деться». Рассвет он встретил возле реки. Выхватил шерстяное одеяло, которое хранил от дождя под перевернутым каноэ, расстелил его на берегу на том месте, где когда-то ждала его Пета с печальной вестью. Уселся поверх одеяла и на воду уставился. Где-то позади него вставало солнце. Лес приник к земле длинными тенями, а вода в реке притихла в ожидании нового дня. Казуми и сам не понял, как задремал. Вырвал его из сна негромкий, но отчетливый всплеск. Первым, что увидел юноша, был нарезающий круги по воде лосось. Сам не зная отчего, он сразу понял, что именно его отпустил вчера. «Здравствуй, несостоявшийся ужин». Казуми подошел к воде и опустился перед рыбой на корточке. «Ты, как и я, остался без племени, да? Тяжело сейчас твоим собратьям. Не с нами одними вождь дурно поступил. Вас больше, а толку? Оба-то мы в сетях». Лосось снова замер к нему боком, косясь на него серебристым глазом. «А знаешь, что было бы хорошо? если бы вся эта рыба Мэтво поперек горла встала. Стоило ему произнести эти слова, как лосось подплыл к Казуми и замер у самой кромки воды, теперь глядя на него в упор. Юноша протянул руку и осторожно вынул его из воды. Тот, вопреки обыкновению, не стал биться и хлестать хвостом, а только рот распахивал от удушья. Казуми уставился в блеклые холодные рыбьи глаза прямо в огромные черные зрачки. Окруженные прозрачной радужкой, они напоминали темные камешки на дне прозрачной горной реки. Никто не учил юношу обращаться к духам. Давно прошли времена, когда при каждом племени жил шаман. Мать его и вовсе в них не верила, в колдовство только, но и оно, по ее словам, добра людям не приносило. Казуми вырос человеком, твердо стоящим на земле, для которого магия и чудеса существовали лишь в отцовских сказках. Никогда он не сможет себе объяснить того, что случилось в тот день у реки. Как, посмотрев в глаза позволившей себя поймать рыбе, он понял, что нужно делать? С чего решил, что это сработает? Да только опустил Казуми лосося обратно в реку и пошел к дому. Мать при виде него раскрыла рот, но так ничего и не сказала. Поцеловал ее Казуми в щеку, взял копье, нож да туесок из кедровой коры, в него нить с иголкой кинул, с тем и ушел, слова никому не сказав. До этого момента ему и в голову не приходило нарушить приказ вождя. А сейчас Казуми про него и не вспомнил. Первым делом отправился он к океану. Долго шел вдоль него по самой кромке леса, пока, наконец, не оказался в землях, племени не принадлежавших. Вышел на пляж, зарыл нож с туиском в песок возле приметного мшистого валуна, подошел к воде и, сжимая в руке копье, поплыл. Никогда прежде не делал Казуми ничего подобного, но отчего-то знал — все получится. Не только людские законы нарушил Мэтво, против самой природы пошел, и она ему этого не простила. Недолго барахтался в волнах Казуми. Выплыла ему акула навстречу. Даже скалиться не стала. Сама под удар подставилась. Чуть не утонул он, пока к берегу ее волок. Распотрошил он акулу прямо на прибрежном песке. Вырезал печень и в туесок убрал. После осторожно взял тело на руки и бережно отнес к воде. Зашел с ним по грудь, да отдал волне. Не просто так умерла большая рыба. Знает океан, что с ней делать. Казуми очистил себя от крови и пустился по лесу в обратный путь. Дорогой он набрал ящериц, лягушек и жаб. Ловить их было без надобности, сами в руки прыгали. Последний нашел возле упавшей ели ядовитую змею. Без страха протянул ей руку, обвелась змея вокруг его предплечья, язык выпустила и зашипела тихонько. Неведом был язык животных Казуми, но подумалось ему, что змея шепчет «правильно делаешь». На закате он вернулся к реке. Лосось продолжал плавать между камней и при виде Казуми снова подплыл к берегу. Тот осторожно вынул рыбу из воды, положил на берегу и, не давая себе времени на раздумья, принялся потрошить еще живую. Срезал мясо с костей, вынул икру, печень, сердце и даже глаза. Все это он проделал с большой осторожностью, стараясь не наносить рыбе лишних повреждений. Когда Казуми закончил, змея сама подставила голову под нож, один взмах и соскользнуло обезглавленное тело с руки. Вырезал он у змеи все мясо и положил в разверзнутого лосося. За место рыбьей икры поместил икру, добытую из ящериц. Глаза поменял на жабьи, сердце на взятую у акулы печень, а ту, что лососю принадлежала, подменил лягушачьей. Долго работал Казуми, и все ему казалось, что мертвый рыбий глаз опять на него косится, пристально за всем наблюдает. Зашил Казуми рыбе брюхо и снова опустил ее в воду. Полежал лосось на дне, а потом раз — плавником дернул. Опустилась прозрачная рыбье веко, скользнула по жабьему глазу, да снова приподнялось. Задергалась рыба, песок вокруг себя взбивая, да поплыла к деревне, на Казуми даже не обернувшись. а он остался стоять на берегу. Раздулся его лосось, раздобрел, была рыба как рыба, а стала гигант, которого издалека видать. Как завидят такого рыбаки из деревни, непременно уловят, а потом вождю преподнесут по праву старшего. Будет у Мытво роскошный ужин. Жаль, одного он не узнает, что приложил к этому руку Казуми, племянник Луты-убийцы, брат несправедливо обиженной девушки. Да оно и к лучшему. Довольно в племени об их семье дурной славы. Казуми вернулся домой с рассветом. Мать еще спала, а Пета сидела на пороге, накинув одеяло на плечи. Провожала ночь взглядом красных от усталости глаз. «Напугал ты нас, братец?» «Нечего вам больше бояться». Пета взглянула на него в непритворном ужасе. «Что ты натворил, Казуми?» «Ничего против воли духов. Или богов, сам не знаю. Не бойся, не ходил я в деревню». Сестра поежилась, плотнее кутаясь в одеяло. «Не врешь? Мама, когда ты за копье схватился, так растерялась, что и остановить тебя не посмела. А к ночи в деревню надумала идти. Решила, что ты Мытво пошел убивать и...» Голос ее оборвался. Пета быстро отвернулась, смахивая слезы. Казуми устыдился. Присел рядом с сестрой, крепко обнял и сказал. «Мне жаль, что я вас так напугал. Клянусь тебе, сестрица, и близко я к Мытво не подходил, и не подойду больше, не понадобится». И рассказал Казуми сестре о том, что сделал. Ни одной живой душе больше о том не поведал, даже матери, а Пете во всем признался. Слушала его сестра, широко распахнув глаза, да живот беспокойно поглаживая. Когда Казуми замолчал, Пета подбросила дров в костер и крепко задумалась. «Вот, значит, как. Не знаю, братец, что напугало меня больше. Что Мытво решился нас извести, или что ты у меня шаманом заделался?» «Не во мне дело», — убежденно произнес Казуми. «Это все лосось, веришь ты или нет?» «Правду говорил отец. Наше дело дары у морей до рек забирать и в ответ им кланяться. Загордился Мытво, хозяином себя возомнил, вот и получил по заслугам». Пета глубоко вздохнула, помялась, что было ей не свойственно, и тихо спросила. «А что будет дальше, ты знаешь?» «Конечно», — улыбнулся он. «Я же великий шаман. Станет эта рыба Мытво поперек горла, как я и пожелал. Похоронят его со всеми почестями, да выберут вождем Сикиса. А потом перед нами устыдятся, в деревню вернуться попросят. Давно пора. Истосковалась мама по людям. Как отца не стало, не мила ей сделалась наша уединенная жизнь. Да и ребенку твоему лучше в деревне расти. Не спорь, Пета, а на меня взгляни. Пусть он с рождения частью племени себя ощутит. Не нужно ему быть чужим». «А ты уйдешь, да?» Казуми долго смотрел сестре в глаза. Никогда раньше не говорили они о его мечте. Юноша и вовсе полагал ее большим секретом. Да только какие сестры от сестрицы? «Уйду». «Я буду очень скучать по тебе, Казуми». «А я по тебе. И по матери, и по реке, и даже по отцовскому каное». «Но ты должен идти». «Верно. Когда Чумэни вышла на порог, она так и застала их сидящими у погасшего костра. Крепко обнявшись, тихо плакали брат с сестрой. Не выдержала Чумэни и сама пустилась в слезы, хоть и не знала пока, что оплакивает. А дальше было так, как сказал Казуми. Не смогли рыбаки упустить такой добрый улов. Долго не давался им лосось, прежде чем увязнуть в сетях. Положили его к ногам Мытво с большими почестями. По руке лук, по бойцу копье, по вождю обед. Никто в племени не решился бы впредь него прикоснуться к такой рыбе. Вождь объявил потлочь. Высок был костер, шумен смех, ломился стол от яств. Когда поставили перед Мытво блюдо с запеченной рыбой, он держал речь. Говорил, что духи на его стороне, не допустят они наговоров. Его, вождя волею, реку едва вспять не обратили, а она ему в ответ оказала почести великие. Отрезал Мытво кусок собственным ножом, который ему от предыдущего вождя перешел, расхвалил рыбу да так в одиночку ее и съел. Будто племя не знало, как велики его аппетиты. Всю ночь промучился, а к утру помер. Не успели его схоронить, как Сикис велел снять сети с реки. Никто не посмел его ослушаться, хотя о выборе нового вождя старейшины еще даже не заговаривали. На следующее утро Сикис в сопровождении Маконца и еще нескольких воинов пришел к дому Чумэни. Принесли они угощение, долго говорили, просили прощения за нанесенную обиду, звали обратно в деревню. Простившись с гостями, Казуми с матерью и сестрой уселись за стол. Последний раз обедал юноша под крышей дома, в котором вырос. Пета была тиха и молчалива. Чумэни, наоборот, говорила больше обыкновенного. Начала было просить сына дождаться рождения ребенка, но Пета властным движением ее остановила. «Казуми достаточно ждал. Не ты ли, мама, говорила, что у каждого своя дорога? Его путь ведет вдаль от этих мест. Слишком долго мы были брату обузой». Казуми хотел было возразить, но Пета и его оборвала. «Знаю я, братец, что ты нас любишь, и обидеть тебя не хотела, но сказала, как есть. Давно бы пустился ты в странствие, если бы не мы. Хватит об этом, мама». Чумэни ее послушала. Когда на рассвете следующего дня Казуми помог им собраться и донести тюки до границ деревни, дело с его уходом уже считали решенным. Не стала мать мучить сына слезами и упреками, только нож протянула отцовский, с которым до той поры сама ходила. «Береги его, сын. Вспоминай отца, меня вспоминай, сестру. Когда-то и моя мать проводила сыновей, да так больше их и не видела. Может, и мне случится повторить ее судьбу. Если так, ты себя не мучай. Я тебя отпускаю, Казуми». Пета крепко обняла брата и улыбнулась. «И я тебя отпускаю». Она наклонилась к нему и, чтобы мать не услышала, прошептала. «Шли мне весточку с птицами, великий шаман Казуми». «С птицами я не умею, только с лососем», — в тон ей чуть слышно ответил он. Брат с сестрой еще долго стояли, обнявшись и смеясь. Уходил Казуми, не оборачиваясь. Чего сердце рвать и им, и себе? В деревню не заглянул даже. На что она ему? На прощание пошел к реке. Последний раз огладил рукой деревянное брюхо отцовского каноэ, взглянул на пологие берега, прислушался к журчанию воды, да так вверх по течению и пошел. Река провожала Казуми до самых гор. Прощально качались на ветру высокие травы, печально смотрели ему вслед пугливые рачки из-под камней, да выныривал иногда из воды, блестя на солнце серебристой чешуей, лосось.